и убежденно сказал Коржов. Слова бывшего фронтовика как будто отвели удар, которого Иван боялся. Но вернулась прежняя усталость. Борясь с ней, Иван поднялся и под молчаливыми, недоуменными взглядами всей бригады побрел по стерне к лесу. Он встретил меня на улице. Я нес козье молоко от тетки Федоры. Анечка болела, кашляла. А корову нашу немцы застрелили еще в первое военное лето. Приехали на двух грузовиках, стали в конце села на выгоне. И когда стадо возвращалось с пастбища, начали стрелять по выбору, высматривая коров покруглее. Наша яловая, потому и была гладкая. Застрелили коров 10, взвалили туши на грузовики. Старости хромому Прокопу приказали разъяснить людям, что мясо необходимо немецким солдатам, и квитанции дали. Сказали, что по этим квитанциям где-то в Гомеле можно будет получить за коров деньги. Мать за деньгами не пошла, да и никто не пошел. Лишь молодой Шишка вернулся полицейским и привел домой породистую корову, таких перед самой войной в совхоз привезли, по виду молока давали. Люди говорили, что он получил деньги за всех и купил себе новую кормилицу, но некоторые рассудили иначе. Корову ему дали за то, что он пошел служить немцам. Сначала Шишку крепко возненавидели, а потом как-то примирились с ним. Прошел слух, что Рыгор не дает чужим полицаям обижать своих добранских и от немцев защищает. На соседнюю деревню кулаги налетели однажды, так весь хлеб вымели и половину скота угнали. А добранку нашу больше не трогали. Зерно и мясо сдавали по разверстке старости, а Прокоп был человеком справедливым. Староста его выбрали свои, потому что он еще в ту войну, на которой погиб наш дед, в плену был в немецчине и понимал их язык. Мы, дети войны, в свои 7-8 лет хорошо знали жизнь, настроение людей, отношения между ними, кто за кого, кто чем дышит, что делается на фронте, где были наши отцы. Теперь даже семиклассники, пожалуй, того не знают о своем селе, о соседях. Теперь слушают радио, смотрят телевизор, а мы прислушивались ко всему, ловили каждое слово. Мы были везде и всюду, живые, как воробьи. Прилетали в любой дом, присутствовали на свадьбах и поминках, там, где смеялись и где плакали, и, конечно, там, где гадали. Во время войны по селам ходило много гадалок. Гадали они по-разному. Одни предсказывали конец света, другие, наоборот, радовали наших матерей. Скоро сбудется то, чего все ждут. Вернутся свои, вернутся отцы и мужья. Одну такую гадалку-старушку полицаи арестовали. Прошел слух, что она приходила от партизан. После этого мы, дети, в каждой чужой женщине видели партизанку. И когда новая гадалка заходила к кому-нибудь в дом, мы летели туда, как воробьи на проса. Иногда нас выгоняли, но чаще не обращали на нас внимания. Дети были в каждой избе, от них никуда не денешься, да и нечего от них скрывать. Пусть знают, какая она жизнь и что их ждет впереди. От того, что знали мы все заботы, все горе матерей, и на плечи наши взваливалось немало недетской работы, мы рано взрослели. Бедно мы жили без коровы. Голодали. Нет, голодали мы весной. А тогда как раз наступила осень, и можно было жить. Выросла картошка, огурцы, капуста, в лесу грибов было много. Мы с мамой каждое утро ходили по грибы и насушили целых 2 мешка, одних боровиков целый мешок. А впереди еще могли быть маслята и опенки. Мама на них надеялась. Боровики же рассчитывала отнести в Гомель на рынок, продать и купить соли. Соль тогда была дороже сала, а без соли с самыми хорошими грибами суп все равно, что из травы. Анечка, когда болела, очень просила соли. Мамочка...